Он никогда не ожидал, что он сравнит вечный корень с духовным оружием третьего ранга. В конце концов, духовное оружие третьего ранга не было для него редкостью. Пока у него были материалы, он мог усовершенствовать оружие в любое время, но вечный корень отличался. Имея вечный корень, он мог официально начать создавать пилюлю возрождения. Когда он подумал о бросающей небесам лекарственной силе пилюли возрождения, чувства Дуань Лин Тяня вновь выросли. «Старший Чжан, раз с сегодняшним вопросом разобрались, я тоже должен уйти». Дуань Лин Тянь попрощался с Чжан Шоу Юном. В настоящее время ему не терпелось вернуться домой, так как сейчас он не желал ничего, кроме как начать готовить бросающую вызов небесам пилюлю возрождения. «Я сопровожу тебя туда». На этот раз, Чжан Шоу Юн не только лично проводил Дуань Лин Тяня из поместья клана Чжан, он даже отправился с ним в поместье Империи Черного Камня. «Увидимся через месяц». Прежде чем Дуань Лин Тянь вошел в поместье Империи Черного Камня, он слегка улыбнулся Чжан Шоу Юну. «Увидимся через месяц», — кивнул головой Чжан Шоу Юн. Чжан Шоу Юн повернулся и ушел только когда увидел, что Дуань Лин Тянь исчез внутри поместья Империи Черного Камня. Причина, по которой он лично сопроводил Дуань Лин Тяня назад, заключалась в том, что он боялся, что вторая мать вновь пошлет кого-то за ним. Он предельно ясно знал темперамент второй матери. Она мстила за малейшие обиды. ХМПФ. Дуань Лин Тянь только вошел в поместье Империи Черного Камня, когда услышал холодное фырканье. Он перевел взгляд и, пристально всмотревшись вдаль, заметил, как на него холодно смотрит Лун Юнь. Лун Юнь. Дуань Лин Тянь поднял брови и, растянув свою духовную силу, он прошупал его культивирование. В мгновение ока уголки рта Дуань Лин Тяня дернулись. Небеса, что я вижу? Это слишком безумно, правда? Дуань Лин Тянь горько рассмеялся в своем сердце. Ранее, когда его духовная сила окутала Лун Юня, он сразу увидел его культивацию. Но культивирование Лун Юня превысило ожидания Дуань Лин Тяня. Седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Культивирование Лун Юня на самом деле превзошло его самого. Дуань Лин Тянь слегка онемел. Похоже, что культивирование этого парня подтолкнуто кучей духовных плодов. Похоже, что его мастер не испытывает недостатка в духовных фруктах. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Незаметно для самого себя Дуань Лин Тянь начал молча завидовать. Он чувствовал, что его случайные встречи уже можно считать неплохими. Но даже в таком случае, его культивация уступала Лун Юню. Дуань Лин Тянь покачал головой и проигнорировал Лун Юня, прежде чем направиться во внутренний двор. «Как только я употреблю пилюлю возрождения, я смогу превзойти нынешнего Лун Юня в следующем году, если мое понимание концепции ветра не застопорится, не так уж и не невозможно, что моя культивация не достигнет стадии толкования пустоты». Подумав об этом, Дуань Лин Тяню стало намного легче. У него был козырь в виде пилюли возрождения. «Дуань Лин Тянь, ты снова уходил?» Когда его двор уже был прямо перед его глазами, знакомый голос прозвучал в его ушах. Дуань Лин Тянь обернулся и увидел, как из своего двора большими шагами выбегает Сули, и его лицо светилось радостью. «Сули!» Дуань Лин Тянь улыбнулся Сули, а затем, растянув свою духовную силу, он измерил культивацию Сули. Но результат нанес Дуань Лин Тяню еще один удар. Восьмой уровень стадии посвящения пустоты. Уголки рта Дуань Лин Тяня дернулись. Это может быть еще безумнее. Мастера Сули и Лун Юня действительно имеют значительные ресурсы. Они на самом деле в состоянии предоставить так много различных духовных плодов для Сули и Лун Юня, подстегивая их потенциал к развитию. В сердце Дуань Лин Тяня возник довольно большой интерес к мастерам Сули и Лун Юня. Похоже, Сули сможет достойно выступить в отборе династии. Что касается Лун Юня, у него тоже есть хорошие шансы. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь, в тот раз я забыл спросить тебя, где та маленькая дьяволица, которая была рядом с тобой. Сули огляделся вокруг и убедился, что той маленькой девочки не было рядом, и спросил. О, она временно уехала, сказал Дуань Лин Тянь. Он, естественно, знал, кем Сули прозвал маленькую дьяволицу, и ей была никто иная, как Хань Сюинай. В глазах всех, включая Сули, каждый относился к этой маленькой девочке Хань Сюинай как к маленькой дьяволице. Излишне говорить, что Дуань Лин Тянь одобрял подобное к ней обращение. Прозвище «маленькая дьяволица» действительно очень хорошо подходило Хань Сюинай. «Малышка золотце, малыш черный, малышка белая, я надеюсь, что все вы будете в безопасности. В противном случае, я просто так не отпущу Хань Сюинай». Когда он закончил думать, Холодный свет мерцал в глазах Дуань Линтяня, и он поклялся в своем сердце. «Сули, я пойду». Дуань Линтянь вернулся к своим чувствам и попрощался с Сули, прежде чем вернуться в свою комнату. Сули опомнился только, когда Дуань Линтянь исчез, и слегка улыбнувшись, он пробормотал про себя: «Дуань Линтянь, на этот раз я должен суметь превзойти тебя, не так ли?» Слова Сули, очевидно, были наполнены уверенностью в его нынешней силе. Восьмой уровень стадии посвящения пустоты. Сули верил, что с такой силой он сможет превзойти его. Дуань Линтянь, естественно, не знал, что пробормотала Сули, иначе он бы просто равнодушно улыбнулся. В конце концов, сегодня он мог приготовить пилюлю возрождения, и как только он поглотит ее, он сможет достичь трансформации, подобной возрождению в пламени божественного зверя Феникса. В это время его культивация претерпит огромные изменения, которые потрясут сам мир. Дуань Линтянь вернулся в свою комнату и сразу же достал котел третьего ранга. Достав котел, он сперва достал два лекарственных катализатора, вечный корень и траву крыла Феникса. Впоследствии он достал груду лекарственных материалов. Метод создания пилюли возрождения. Дуань Линтянь глубоко вздохнул и медленно закрыл глаза. В глубине его разума записи, относящиеся к методу создания пилюли возрождения в воспоминаниях боевого императора возрождения, сливались одна за другой в его воспоминания и становились уже частью его собственных воспоминаний. Полностью изучив и переработав их, Дуань Линтянь открыл глаза. «Теперь я начну создавать пилюлю возрождения». С поднятием руки, фиолетовое пламя с прядями медного цвета на краях возникло на его руке. Глава 651. Последовательные прорывы. После возгорания пламени для изготовления пилюль третьего ранга, Дуань Линтянь с предельной внимательностью перевел взгляд на котел. Котел уже являлся духовным оружием третьего ранга и мог выдерживать пылающий жар пламени третьего ранга. Даже если в него войдет пламя такой температуры, он не расплавится и не испортится. Свист. Дуань Линтянь небрежно поднял руку и умело схватил несколько лекарственных материалов, а затем отправил их в котел. Впоследствии, пламя, что горело на руке Дуань Линтяня, внезапно вспыхнуло и направилось в котел. Он официально начал процесс создания пилюль. Несколько лекарственных материалов, которые он бросил в котел, были наиболее трудно плавившимися материалами, поэтому он должен был сначала поместить их и позволить пламени постепенно расплавить их до определенной степени. Прошло полчаса, и Дуань Линтянь последовательно бросал и некоторые другие лекарственные материалы в котел. Через некоторое время остались только вечный корень, трава крыла Феникса и кровь алого Феникса. Но Дуань Линтянь не был нетерпелив и медленно плавил лекарственные материалы в котле. Прошел еще час. Ху! Дуань Линтянь вдохнул глоток воздуха и с волнением потянулся к вечному корню, а другой рукой открыл крышку котла, направив один из катализаторов внутрь котла. Свист! Вечный корень только коснулся пламени, а уже испустил чрезвычайно плотный лекарственный запах. Бац! Впоследствии Дуань Линтянь опустил крышку и плотно закрыл котел. Движения Дуань Линтяня не прекращались. Его руки непрерывно добавляли пламени внутрь котла, и казалось, будто он был неутомим. Через 15 минут Дуань Линтянь снова открыл котел. На этот раз он поместил траву крыла Феникса. Как только внутрь попадет трава крыла Феникса и очистив ее примерно полчаса, пилюля возрождения начнет принимать форму. Но, если я хочу, чтобы пилюля возрождения полностью приняла свою форму, я должен сплавить кровь алого Феникса в нее в тот момент, когда она будет готова. Дуань Линтянь ясно помнил эту часть в воспоминаниях боевого императора возрождения. Свист, свист, свист, свист, свист. В течение некоторого времени слышались только звуки того, как Дуань Линтянь помешал пламя внутрь котла. Полчаса пролетели очень быстро. Дело сделано. Взгляд Дуань Линтяня резко загорелся, и он убрал правую руку, так как пламя уже было потушено. Практически в этот момент Дуань Линтянь потянулся правой рукой к котлу. В следующий момент раздался треск, свист. Малиново-красная молния мгновенно вспыхнула из отделения для пилюль сбоку от котла, и там содержалась прядь малиново-красного пламени. Пилюля возрождения. С помощью проницательных глаз Дуань Линтянь сразу заметил, что это малиново-красное пламя сворачивалось в пилюлю. Это была пилюля возрождения, и она выглядела точно так же, как и в воспоминаниях боевого императора возрождения. В мгновение ока Дуань Линтянь подавил нахлынувшие эмоции в своем сердце и сосредоточился на пилюле возрождения. Он знал, что в этот момент он не мог проявлять даже малейшую небрежность. В противном случае, Это повлияет на окончательное создание пилюли возрождения. После выхода из котла, поверхность пилюли возрождения покрывалась слоем красного пламени, и Дуань Линтянь давным-давно запомнил этот момент из воспоминаний боевого императора возрождения, поэтому ничему и не удивился. Кроме того, он также знал, что если он хочет, чтобы пилюля возрождения обладала сильнейшей лекарственной силой, то он должен капнуть на нее кровью алого феникса в тот момент, когда пламя исчезнет с поверхности пилюли возрождения. Только заставив пилюлю возрождения в нужный момент поглотить кровь алого феникса, она сможет наполниться наиболее плотной лекарственной силой. Если она будет завершена без крови алого феникса, то пилюля возрождения будет обладать только своим именем. Только кровь алого феникса способна развить чрезвычайно мощную лекарственную силу в пилюле. Дуань Линтянь ясно знал это. В настоящее время Дуань Линтянь сосредоточенно смотрел на пилюлю возрождения, и он не смел хоть капельку отвлекаться от процесса. Прядь пламени на поверхности пилюли возрождения непрерывно втягивалась в пилюлю возрождения. В мгновение ока остался только небольшой след. Пора. Сердце Дуань Линтяня дрогнуло и внезапно поднял руку. Он мгновенно изъял из пространственного кольца каплю ало-красной жидкости. Это была кровь алого феникса, главный лекарственный катализатор пилюли возрождения. Вжух. С поднятием руки, кровь алого феникса обратилась в красную молнию и, вспыхнув, она устремилась в сторону пилюли. В тот момент, когда кровь алого феникса столкнулась с пилюлей возрождения, пламя на поверхности пилюли просто впиталось в пилюлю. Между тем, это было похоже на слияние молока и воды, поскольку кровь алого феникса безупречно влилась в пилюлю возрождения. Мгновенно, перед Дуань Линтянем полыхнула вспышка света. С пилюлей возрождения в центре, прядь ослепительно-малинового красного свечения засияла, как миниатюрное солнце, в результате чего Дуань Линтяню пришлось закрыть глаза. В мгновение ока палящее солнце постепенно угасало, и перед Дуань Линтянем появилась огненно-красная пилюля. Пилюля возрождения. Дуань Линтянь глубоко вздохнул, и, подняв руку, он крепко сжал лекарственную пилюлю в руке, как будто он сильно боялся, что она вдруг выпадет из нее. Лекарственная пилюля чувствовала тепло в его руке, и в то же время прядь плотного лекарственного аромата вышла наружу. Лекарственный аромат вызвал у него ощущение комфорта. Пилюля возрождения, я наконец-то успешно приготовил ее. На Дуань Линтяня нахлынули чувства, и он убрал котел в свое пространственное кольцо. Впоследствии Дуань Линтянь взлетел на кровать и сел со скрещенными ногами. В то же время он отправил пилюлю возрождения себе в рот. Пилюля возрождения растворилась сразу же, как только она вошла в его рот, и превращалась в безграничное тепло, которое непрерывно текло по его горлу, вливаясь в каждый уголок его тела. Несмотря на то, что лекарственная сила пилюли возрождения была разделена на множество нитей, каждая из них была чрезвычайно сильна и заставляла чувствовать шок от всего сердца. Культивировать. Дуань Линтянь глубоко вздохнул и, достав фрагмент концепции ветра и закрыл глаза, он начал культивировать. Священная техника девяти боевых драконов, форма земного дракона. Когда Дуань Линтянь начал культивировать, первородная энергия в его теле начала пульсировать и заставлять лекарственную силу пилюли возрождения течь по его меридианам. В этот момент Дуань Линтянь ясно ощущал усиление и трансформацию своей первородной энергии. Во время культивации Дуань Линтянь не знал, сколько прошло времени, но он знал, что немного. В мгновение ока его культивация плавно прорвалась на седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Дуань Линтянь только недавно прорвался к шестому уровню стадии посвящения пустоты и находился довольно далеко от седьмого. Если бы он культивировал в обычном темпе с помощью камней происхождения среднего ранга, ему, по крайней мере, пришлось бы потратить полгода на прорыв. Но теперь оказалось, что он плавно прорвался, потратив небольшое количество времени. После прорыва на седьмой уровень, пульсация первородной энергии в теле Дуань Линтяня росла все быстрее и быстрее, и даже скорость, с которой она потребляла лекарственную силу пилюли возрождения, становилась все быстрее и быстрее. По прошествии еще некоторого количества времени Дуань Линтянь прорвался на восьмой уровень стадии посвящения пустоты, впоследствии на девятый уровень стадии посвящения пустоты. После прорыва на девятый уровень стадии посвящения пустоты, первородная энергия Дуань Линтяня продолжала стремительно прогрессировать, пока не достигла критической точки и прекратила расти. Между тем, Дуань Линтянь ощущал, насколько обширна и насколько сильна стала его первородная энергия. Девятый уровень стадии посвящения пустоты. Внезапно Дуань Линтянь открыл глаза, и яркий свет, который был похож на ослепительный массив звезд в ночном небе, вспыхнул внутри них. Моя текущая сила. Дуэн Лин Тянь слегка сжал кулак, и первородная энергия зациркулировала по его меридианам. Свист. Мгновенно, энергия неба и земли над Дуэн Лин Тянем забушевала, и над ним начали формироваться многочисленные силуэты древних рогатых драконов. В конце концов, над ним в общей сложности собралось больше 12 древних рогатых драконов. Не используя духовное оружие или концепцию, он обладал силой 12 древних рогатых драконов. Это был символ боевого мастера стадии посвящения пустоты на 9 уровне. Лекарственная сила пилюли возрождения столь же властна, как и ожидалось, если бы не сдержанность концепции, я бы даже, возможно, смог непосредственно прорваться к стадии такования пустоты. Подумав об этом, Дуэн Лин Тянь вздохнул. Какая жалость, моя концепция ветра только на 7 уровне. Не говоря уже о том, что ей очень далеко до продвижения к промежуточной концепции ветра 1 уровня, ей даже далеко до прорыва на 9 уровень начальной концепции ветра. Прорыв к стадии толкования пустоты не был чем-то, чего можно было бы достичь только за счет первородной энергии. Помимо первородной энергии, требовалось постичь промежуточную концепцию 1 уровня. Например, нынешний Дуэн Лин Тянь не постиг промежуточную концепцию ветра 1 уровня, и даже учитывая помощь пилюли возрождения, он никак не мог прорваться до стадии такования пустоты. Несмотря ни на что, даже если я не использую навык души, тысячи иллюзий, духовное оружие 1 ранга или квази-королевское духовное оружие, моего текущего культивирования достаточно, чтобы выделиться во время отбора династии. В мгновение ока Дуэн Лин Тянь почувствовал себя комфортно. Интересно, какой сегодня день? Отбор скоро должен начаться, верно? Подумал про себя Дуэн Лин Тянь. В то же время он встал с кровати и вышел из комнаты. Выйдя из своей комнаты, он вышел и быстро столкнулся с охранником в поместье Империи Черного Камня. Старший, какой сегодня день? Скоро ли начнется отбор династии? Несмотря на то, что охранник не знал Дуэн Лин Тяня, так как Дуэн Лин Тянь находился в поместье Империи Черного Камня, он, несомненно, был одним из 10 великих молодых гениев Империи Черного Камня, которые участвовали в отборе династии. Он не посмел проявить неуважение. Отбор начнется через 10 дней. 10 дней? Дуэн Лин Тянь поднял брови с некоторым потрясением. Я никогда не представлял, что я культивировал только 20 дней. Другими словами, я потратил всего 20 дней, чтобы от 6 уровня стадии посвящения пустоты прорваться до 9. Когда он подумал об этом, Дуэн Лин Тянь не мог не чувствовать себя немного спокойным в своем сердце. Перепрыгнул 3 уровня за 20 дней. Кто смог этого добиться? Но, лекарственная сила пилюли возрождения действительно сильна. Мое потребление ее лекарственной силы не похоже даже на каплю в океане. Чем больше Дуэн Лин Тянь думал об этом, тем больше он наполнялся эмоциями. Если я смогу полностью использовать лекарственную силу пилюли возрождения, скорее всего я с легкостью смогу прорваться до стадии боевого монарха, а возможно даже прорваться на стадию боевого императора. Стадия боевого императора. С помощью пилюли возрождения, я, возможно, смогу прорваться на стадию боевого императора намного раньше, чем боевой император возрождения во время своей второй жизни. Эмоционально думал про себя Дуэн Лин Тянь. Глава 652. Смерть эксперта стадии толкования пустоты. Дуэн Лин Тянь. Дуэн Лин Тянь сделал всего несколько шагов, когда услышал, как его позвал пожилой голос. В мгновение ока Дуэн Лин Тянь увидел направляющегося к нему незнакомого старика. Это был один из 2 стариков, которые обычно следовали за королем Юном. Старший. Дуэн Лин Тянь слегка улыбнулся старику. Хотя его культивация сейчас уже не уступала старику, полагаясь на его навык души, тысячу иллюзий, он мог в любой момент легко убить старика. Но Дуэн Лин Тянь не чувствовал, что он станет другим из-за этого. Он все тот же Дуэн Лин Тянь, что и раньше. Он не стал важничать перед людьми, которых он знал раньше только из-за их разницы в силе. Старик улыбнулся и сказал: «Дуэн Лин Тянь, кто-то из клана Фэн искал тебя некоторое время назад, и они попросили тебя отправиться в клан Фэн, но ты культивировал в то время». «Клан Фэн?» Дуэн Лин Тянь поднял брови и подумал про себя. «Может быть, губернатор Фэн и Тянь вернулись? Они попросили кого-то пригласить меня?» Он не знал многих людей в клане Фэн. Кроме Фэн Удая и Фэн Тяню, он не подумал ни о ном другом. «Старший, спасибо за сообщение». Дуэн Лин Тянь поблагодарил старика и вернулся в поместье Империи Черного Камня, так как намеревался отправиться в клан Фэн. Старик сложным взглядом смотрел на исчезающего вдалеке Дуань Лин Тяня. Я действительно никогда не думал, что он обладает шокирующим природным талантом, и даже его знакомый настолько экстраординарный человек, который приходил его искать несколько дней назад, кажется, являлся стражем клана Фэн. Старик был потрясен в своем сердце. Он мог подтвердить, что человек, который смог заставить охранника клана Фэн искать Дуань Лин Тяня, несомненно, был человеком необычайного статуса в клане Фэн. К сожалению, он слишком молод, не говоря уже о нем, даже Мо Сюаню будет трудно выделиться в отборе династии и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Додумав до этого момента, старик покачал головой. Очевидно, он не думал, что Дуань Лин Тянь смог бы сотворить что-нибудь необычное. Хаэм, покинув поместье Империи Черного Камня, Дуань Лин Тянь нахмурился, потому что, полагаясь на свои обостренные чувства, которые он развил из своей профессии наемника в прошлой жизни, он заметил чрезвычайно холодный и мрачный взгляд, направленный на него из тени. Когда взгляд опустился на него, он наполнился убийственным намерением. Похоже, жена патриарха клана Чжан до сих пор не сдалась. Холодная улыбка появилась в уголках рта Дуань Лин Тяня. Тот человек, несомненно, был послан женой патриарха клана Чжан. В этом Дуань Лин Тянь мог быть уверен. В конце концов, после того, как он прибыл в столицу династии Дархан, он никого не обидел, и у него был конфликт только со вторым молодым мастером клана Чжан и женой патриарха. Второй уровень стадии толкования пустоты, духовная сила Дуань Лин Тяня быстро продвинулась вместе с его культивацией и сильно поднялась. Сейчас культивация Дуань Лин Тяня прорвалась на 9 уровень стадии посвящения пустоты, а его духовная сила поднялась до 2 уровня стадии толкования пустоты. Полагаясь на его нынешнюю духовную силу, даже боевой мастер стадии толкования пустоты не смог бы избежать его обследования. Раз он не ощущает мою духовную силу, то скорее всего он не мастер начертаний. Холодная улыбка возникла на уголках рта Дуань Лин Тяня, а затем он сделал шаг вперед. Когда Дуань Лин Тянь вышел, он заметил, что тот боевой мастер внимательно следил за ним. Свист. Дуань Лин Тянь только повернул и прошел улицу, и у него даже не было времени войти в отдаленный переулок, когда эксперт стадии толкования пустоты уже сделал шаг, и его движения были настолько быстрыми, что походили на удар молнии, от которого невозможно было защититься. Как боевой мастер стадии толкования пустоты не похоже не имел совести. Дуань Лин Тянь только покинул улицу перед поместьем Империи Черного Камня, а тот уже сделал ход. ХМПФ. Практически в тот момент, когда тот атаковал, духовная сила Дуань Лин Тяня отреагировала, и парень холодно фыркнул. Тысячи иллюзий. Практически в одно мгновение, тусклый свет замерцал в глазах Дуань Лин Тяня, и он непосредственно влил свою духовную силу в клеймо в глубине своей души. Мгновенно, позади него сформировалось иллюзорное пространство. Оно сформировалось именно там, откуда к нему направлялся боевой мастер стадии толкования пустоты. Через короткое время тот вошел в иллюзорное пространство и, оказавшись в пределах действия, он молниеносно атаковал в другом направлении. Свист, свист, свист, свист, свист. Как боевой мастера стадии толкования пустоты, этот человек атаковал чрезвычайно быстро, и в мгновение ока он создал множество завывающих ветров. В то же время воздушный поток в небе пульсировал и вызвал порыв сильных ветров, которые подули в сторону Дуань Лин Тяня, который стоял неподалеку, заставляя его одежду трепетать на ветру. Хаэм. Дуань Лин Тянь продолжал холодно взирать на него и шаг за шагом приближался к нему, желая убить его одним ударом. Хотя сила этого человека и превзошла его, попав в его иллюзорное пространство, он не мог никак от него защититься. Если теперь он хотел убить его, то мог чрезвычайно легко это сделать. Но вскоре Дуань Лин Тянь перестал двигаться, потому что заметил, что появился другой человек. Свист. Этот человек оказался даже быстрее, чем человек, попавший в иллюзорное пространство Дуань Лин Тяня, и в мгновение ока оказался рядом с Дуань Лин Тянем. И этот человек не был ему незнаком. Король Юн. Взгляд Дуань Лин Тяня загорелся, когда он узнал прибывшего человека. Король Юн кивнул Дуань Лин Тяню. В этот момент выражение лица короля Юна было крайне неприглядным, а красная родинка между его бровей даже слегка потемнела и, казалось, говорила о ярости в его сердце. «Я заметил его раньше, но я никогда не ожидал, что он действительно придет за тобой». Сказав это, король Юн сделал шаг вперед. Свист. Подняв руку, на грудь того эксперта мгновенно опустился отпечаток ладони, от которого тот и умер. В этот момент король Юн даже не заметил, что что-то было не так с его противником. Четвертый уровень стадии толкования пустоты. Между тем, с помощью духовной силы Дуэн Лин Тянь раскрыл культивацию короля Юна. Не говоря уже о том, что этот боевой мастер стадии толкования пустоты упал в его иллюзорное пространство. Даже если бы он не построит иллюзорное пространство, этот боевой мастер без сомнения умрет от руки короля Юна. Дуэн Лин Тянь, кого ты обидел? За тобой даже послали боевого мастера стадии толкования пустоты. Король Юн нахмурился и посмотрел на Дуэн Лин Тяня. Дуэн Лин Тянь горько рассмеялся и, ничего не скрывая, рассказал о конфликте с женой патриарха клана Чжан. Клан Чжан, небольшой страх появился на лице короля Юна, когда он услышал его. Этот клан Чжан непростой, более того, я слышал, что вторая жена патриарха клана Чжан обладает чрезвычайно необычайным происхождением. Дуэн Лин Тянь кивнул, так как он не был удивлен этим. Когда он на днях принес 3 трупа в клан Чжан, он услышал, что эти люди пришли в клан Чжан вместе с ней в виде приданого. Очевидно, позади жены патриарха стояла очень сильная поддержка. «Куда ты направляешься?» – спросил король Юн. «Клан Фэн». Дуэн Лин Тянь слегка улыбнулся и заговорил. «Клан Фэн?» Король Юн слегка опешил, но все же спросил. «Я слышал, что кто-то из клана Фэн искал тебя несколько дней назад. Ты знаешь кого-то из клана Фэн?» «Да». Дуэн Лин Тянь кивнул. «Ты оскорбил жену патриарха клана Чжан, и теперь ты в чрезвычайно опасной ситуации. Хаем, я сопровожу тебя», — сказал король Юн Дуэн Лин Тяню. Дуэн Лин Тянь поразился намерению короля Юна, поэтому поспешно поблагодарил его. «Благодарю вас, король Юн. Нет необходимости, если этот маленький дьявол узнает, что с тобой что-то случилось, тогда не убьет ли она меня?» Король Юн покачал головой и засмеялся, и, закончив говорить, в уголках его рта плясала некоторая горечь. Дуэн Лин Тянь, естественно, знал, о ком говорил король Юн, и не мог не рассмеяться про себя. Эта маленькая девочка Сюинай была кем-то, кого очень сильно побаивался даже эксперт уровня короля Юна. От такого он даже не знал, что сказать. Впоследствии Дуэн Лин Тянь и король Юн, идя бок о бок, направились в сторону клана Фэн. «Молодой мастер Лин Тянь». Они только прибыли ко входу в поместье клана Фэн, когда к ним подошел страж и почтительно поприветствовал Дуэн Лин Тяня. «Это ты?» Дуэн Лин Тянь вспомнил, что, когда он впервые прибыл в клан Фэн, этот страж был одним встретивших его. «Молодой мастер Лин Тянь, старший мастер сказал, что если вы появитесь, то мы должны как можно быстрее сопроводить тебя к нему», — заговорил страж клана Фэн. Дуэн Лин Тянь кивнул, а затем посмотрел на короля Юна и улыбнулся. «Король Юн, пойдемте со мной. Так получилось, что я могу представить вам старшего мастера клана Фэн». Король Юн был ошеломлен словами стража клана Фэн. Старший мастер клана Фэн, хотя он был всего лишь королем в империи Черного Камня, он был сильнейшим экспертом своей империи, поэтому частенько бродил по династии Дархан, потому что он мог найти только ту страсть, которую искал в династии Дархан. В династии Дархан имелось множество независимых экспертов стадии толкования пустоты, которые могли спарринговать с ним, а причина, по которой он обладал своей нынешней силой, заключалась именно из-за непрекращающихся битв, которые он проводил с экспертами стадии толкования пустоты в династии Дархан. В противном случае, ему было бы чрезвычайно трудно пробиться на 4-й уровень стадии толкования пустоты, учитывая его природный талант. После долгих скитаний в династии Дархан, он, естественно, знал в деталях о некоторых вещах в династии Дархан. Среди них имя старшего мастера клана Фэн походило на гром, давным-давно бушующего в его ушах. Предположительно, старший мастер клана Фэн был молодым экспертом номер один династии Дархан несколько десятков лет назад. Позже его культивация даже достигла уровня великих предков клана Фэн. Тем не менее, возраст старшего мастера клана Фэн не достигал и половины прожитого предками. Он считал, что культивирование старшего мастера клана Фэн даже, возможно, превзошло двух предков клана Фэн, даже до того уровня, что его культивирование могло даже сравниться с существами в императорской семье. «Хорошо». Король Юн не отказался от приглашения Дуэн Лин Тяня и последовал за ним в поместье клана Фэн. Под руководством стражи клана Фэн, они двое прошли в поместье клана Фэн. «Дуэн Лин Тянь, как ты познакомился со старшим мастером клана Фэн?» По пути, король Юн не мог не спросить его об этом. Глава 653. Воссоединение. В конце концов, Хотя старший мастер клана Фэн был почти того же возраста, что и король Юн, он был недостижимым для короля Юна существом. Клан Фэн был грозным кланом, который в династии Дархан уступал только императорской семье, и в нем проживало очень огромное количество экспертов. Только экспертов выше седьмого уровня стадии толкования пустоты насчитывалось уже свыше 10 человек. Среди них были два великих предка клана Фэн, которые предположительно обладали силой на восьмом уровне стадии толкования пустоты, в то время как старший мастер клана Фэн Удао, предположительно, уже ни на йоту не уступал двум великим предкам клана Фэн. Самое главное, что он был еще молод, и его культивация могла продолжать развиваться. Я познакомился с ним случайно. Дуань Лин Тянь улыбнулся, но не рассказал об этом в деталях. Как он должен был это сказать? Неужели он мог сказать, что из-за чрезвычайно сумасшедшего предсказания, Фэн Удао привел свою дочь в город в южной части империи Черного Камня несколько лет назад и, став губернатором этого города, провел соревнования для поиска жениха для своей дочери? Король Юн кивнул. Он был умным человеком и понял, что Дуань Лин Тянь не хотел ничего говорить дальше, поэтому он не продолжал спрашивать. Но когда он подумал о том, как он собирался встретиться с этой великой фигурой в слухах, дыхание короля Юна не могло не участиться. Сильнейший эксперт империи Черного Камня, король Юн, прожил половину своей жизни, но когда он в прошлом терял самообладание, спустя короткое время, Дуань Лин Тянь и король Юн прибыли к поместью клана Фэн. «Ты можешь вернуться, дальше я сам». Когда он увидел, что страж клана Фэн уже собирался постучать в дверь, Дуань Лин Тянь прервал его. «Да, молодой мастер Лин Тянь, тогда я уйду первым». Страж клана Фэн почтительно кивнул Дуань Лин Тяню перед уходом. Он полностью игнорировал короля Юна. Конечно, король Юн не чувствовал ни малейшего недовольства, не говоря уже о том, что страж не знал его личности, даже если бы он знал его личность, он, безусловно, не боялся бы его, хотя он был всего лишь стражем, но все равно стражем клана Фэн. Даже если король Юн мог убить его, он в любом случае бы не посмел открыто убить стража клана Фэн перед другим членом клана Фэн. Величие клана Фэн не было чем-то, к чему король крошечной империи вроде него мог относиться неуважительно. Стук, стук. Дуань Лин Тянь сделал два шага вперед и постучал в дверь поместья. Вскоре Дуань Лин Тянь услышал изнутри волну торопливых шагов. Клик. Впоследствии дверь открылась, и перед ними предстала старушка. Бабушка Сюй. Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся и кивнул в сторону старушки. Молодой мастер Лин Тянь. Увидев Дуань Лин Тяня, бабушка Сюй выдавила из себя улыбку, которая больше походила на плачущее выражение. Впоследствии взгляд бабушки Сюй опустился на короля Юна, который стоял позади Дуань Лин Тяня. Кто он? Это король Юн, король империи Черного Камня и человек, который привел сюда группу молодых гениев для участия в отборе династии Дархан. Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся и представил короля Юна бабушке Сюй. Король Юн, взгляд бабушки Сюй опустился на короля Юна и слегка кивнула ему. «Я слышал о тебе, сильнейший человек в империи Черного Камня. Вы мне льстите», — скромно ответил ей король Юн. «Молодой мастер Лин Тянь, пожалуйста, входите». Вскоре бабушка Сюй попросила Дуань Лин Тяня войти в поместье. Что касается короля Юна, она больше не обращала на него внимания, и тот не был этим удивлен. Поскольку эта старушка смогла остаться в поместье старшего мастера клана Фэн, значит, ее личность также была очень необычайной, и даже если ее сила уступала ему, он не мог ее оскорблять. В мгновение ока бабушка Сюй привела Дуань Лин Тяня и короля Юна в зал для аудиенции. Зал для аудиенции совершенно пуст. «Молодой мастер Лин Тянь, я позову старшего мастера». Бабушка Сюй уведомила Дуань Лин Тяня, развернулась и ушла. Бабушка Сюй ненадолго ушла, а Дуань Лин Тянь услышал торопливые шаги. Выражение лица короля Юна стало серьезным. Только Дуань Лин Тянь с легкой улыбкой на лице смотрел на вход. В мгновение ока старая фигура появилась перед Дуань Лин Тянем и королем Юном, что полностью ошеломило короля Юна. «Разве это старший мастер клана Фэн, старейшина Кун?» Дуань Лин Тянь ярко улыбнулся старику. Появившийся перед ним человек был никем иным, а старейшиной Куном, которого он встретил в прошлом, встретил в городе Гнезда Феникса. Культивирование старейшины Куна было высоким, и в то же время он был мастером начертания. Во всей династии Дархан он был наиболее выдающимся мастером начертаний. На территории династии Дархан, если бы он сказал, что он был вторым в Дао начертания, то никто не посмел бы сказать, что они были первыми. «Ха-ха, младший Дуань, мы снова встретились. Снова увидев Дуань Лин Тяня, старейшина Кун радостно засмеялся, а его глаза наполнились воспоминаниями. В его глазах Дуань Лин Тянь был не просто молодым человеком, так как он восхищался его достижениями в дао-начертания. Более того, он многому научился у этого молодого человека много лет назад. Именно благодаря советам этого молодого человека его достижения в дао-начертания смогли продвинуться дальше. «Да, мы снова встретились», — кивнул Дуань Лин Тянь. Старейшина Кун, услышав, как Дуань Лин Тянь обратился к этому старику, король Юн просто опешил от удивления. Старейшина Кун, он, естественно, слышал это имя. В династии Дархан было много выдающихся мастеров начертания, и они могли писать чудесные надписи, и среди них, как полагается, имелся самый выдающийся мастер. Этот человек являлся почитаемым старейшиной клана Фэн, и люди звали его Старейшина Кун. Предположительно, никто в династии Дархана не мог сравниться с достижениями старейшины Куна клана Фэн в дао-начертания, и только несколько мастеров в других династиях имели квалификацию, чтобы на равных стоять рядом с ним. В династии Дархан репутация старейшины Куна не уступала старшему мастеру клана Фэн, Фэну Дао. Младший Дуань, кто он такой? Тем временем старейшина Кун перевел взгляд на короля Юна. Это король Юн. Дуань Лин Тянь представил короля Юна старейшине Куну. Король Юн, я слышал о тебе, сильнейшем эксперте в империи черного камня, твоя культивация неплоха. Старейшина Кун оценил короля Юна и слегка кивнул. Старейшина Кун. Хотя старейшина Кун просто равнодушно поприветствовал его, король Юн не смел быть невежливым и поспешно уважительно поклонился. Не говоря уже о достижениях этого старика в дао-начертания, даже культивирование старика было выше его собственного. Старейшина Кун больше не обращал внимания на короля Юна, и вместо этого продолжал страстно болтать с Дуань Лин Тянем, в результате чего король Юн начал испытывать некоторое смущение. Дуань Лин Тянь заметил это и время от времени обращался к нему, позволяя ему испытывать меньше неловкости. «Лин Тянь», вскоре в зале раздался звонкий голос. Впоследствии, достойный мужчина средних лет в огненно-красной мантии вошел величественной походкой, и его внушительная манера была чрезвычайно выдающейся. Рядом с этим достойным мужчиной средних лет стояла молодая девушка, как тень, следующая позади него. Девушка носила красное платье и была похожа на фею огня. Кроме того, у нее также было абсолютно красивое лицо с черными бровями, которые, казалось, нарисовали с картины. Ее глаза были похожи на две капли осенней воды, и у нее был красивый нос, вишнево-красные губы, белые зубы и, естественно, выровненные черты, и все это делало из нее удушавши красивую девушку. Она была подобна небесной деве, спустившейся в мир смертных. Старший Дуань. Когда девушка увидела Дуань Лин Тяня, на ее красивом лице появилось приятное удивление. Губернатор города Фэн. Дуань Лин Тянь, улыбнувшись, кивнул достойному мужчине средних лет, а потом перевел взгляд на красивую девушку в красном платье. Тяню, в зал вошли отец и его дочь, Фэн Удая и Фэн Тяню. Ха-ха, Лин Тянь, ты наконец-то прибыл. Фэн Удая рассмеялся, и подойдя к Дуань Лин Тяню, он удовлетворенно кивнул. Неплохо, ты еще более крепкий, чем раньше я слышал от бабушки Сюй, что ты получил квалификацию от Империи Черного Камня для участия в отборе династии. Похоже, твоя нынешняя культивация довольно высока. Она обычная. Дуань Лин Тянь скромно улыбнулся. Старший Дуань. Фэн Тяню отошла от Фэн Удая и встала рядом с Дуань Лин Тянем и с немного покрасневшим лицом обратилась к нему. «Ты приехал?» Дуань Лин Тянь кивнул. «Да». Когда Фэн Тяню услышала ответ Дуань Лин Тяня, она, будто что-то внезапно вспомнила, и румянец на ее лице стал более очевидным и покраснел. «Взрослую девушку нельзя держать дома. Лин Тянь только прибыл, но Тяню уже отошла от меня, своего отца, и встала рядом с ним». Фэн Удая намеренно вздохнул. «Отец, что ты говоришь?» Мгновенно, Фэн Тяню сильно смутилась и хотела лишь просверлить взглядом дыру и спрятаться в ней, а ее лицо стало еще более красным, как будто с нее вот-вот будет капать кровь. «Ладно, пошутили и хватит. Лин Тянь, кто это?» В мгновение ока, взгляд Фэн Удая опустился на короля Юна. Король Юн был действительно слишком заметен. Он имел крепкое телосложение и излучал достойную ауру, и имел особо заметную между его бровей красную родинку. «Губернатор города Фэн, это король Юн». Дуань Лин Тянь еще раз представил короля Юна. «Король Юн, сильнейший эксперт из Империи Черного Камня, да, ты заслуживаешь свою репутацию». Легкое удивление возникло в глазах Фэн Удая, и он кивнул. «Я благодарен тебе за заботу о Лин Тяне на протяжении всего пути сюда», — Спасибо, лорд Удао, вы слишком добры. Так как Дуань Лин Тянь прибыл из нашей империи Черного Камня, то несмотря ни на что я должен заботиться о нем. Дыхание короля Юна сбилось, когда Фэн Удао обратился к нему. Хотя он был сильнейшим экспертом в империи Черного Камня и все в его империи уважали его, но перед Фэн Удао он не смел проявлять свою важность. «У тебя очень хорошо получается». Фэн Удао кивнул и улыбнулся королю Юну. Некоторое время король Юн был слегка ошеломлен неожиданным одолжением. «Лин Тянь, я уже не губернатор города в будущем, прямо зови меня дядя Фэн», сказал Фэн Удао Дуань Лин Тяню чрезвычайно добрым тоном, будто дедушка разговаривал с внуком. «Да, дядя Фэн», поспешно кивнул Дуань Лин Тянь. «Отбор династии через 10 дней в это время, Тяню также будет участвовать. Нынешняя Тяню, это та, с которой ты когда-то сражался, и боюсь, что если ты теперь столкнешься с ней, то проиграешь», слегка усмехнулся Фэн Удао. Он все еще помнил, как его дочь в прошлом проиграла Дуань Лин Тяню. По его мнению, на этот раз его дочь, несомненно, могла взять реванш у него. Глава 654. Громкий шлепок. Возможно, Дуань Лин Тянь взглянул на Фэн Тяню и улыбнулся ей. На самом деле, когда он только увидел Фэн Тяню, то сразу высвободил свою духовную силу и узнал ее культивирование. Седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Культивирование Фэн Тяню вызвало шок у Дуань Лин Тяня. Но когда он подумал о теле огненного духа Фэн Тяню, Дуань Лин Тянь все понял. Благодаря врожденному духовному телу, скорость ее развития была чрезвычайно быстрой, особенно в понимании силы и концепции, она была невозможно быстрой. Например, как обладатель тела огненного духа, скорость понимания силы огня и концепции огня Фэн Тяню была таковой, что за ней попросту не могли угнаться обычные люди. Возможно, скорость, с которой Тяню постигла концепцию огня, не уступает скорости боевого мастера, который обладает чрезвычайно высоким пониманием и фрагментом концепции огня. Подумал про себя Дуань Лин Тянь, но духовная сила Дуань Лин Тянь хоть и могла обнаружить текущую культивацию Фэн Тяню, но не смогла определить, как высоко она понимала концепцию. «Отец, что ты хочешь сказать? Старший Лин Тянь, безусловно, сильнее меня». Когда она посмотрела на Дуань Лин Тяня, красивое лицо Фэн Тяню снова покраснело, и она смущенно посмотрела на Фэн Удао. Ее слова были наполнены уверенностью в Дуань Лин Тяне. Фэн Удао не мог не рассмеяться, когда увидел, что его дочь так защищает Дуань Лин Тяня. «Лин Тянь, ты пробудил врожденное духовное тело?» Фэн Удао посмотрел на Дуань Лин Тяня и спросил через голосовую передачу, а его тон содержал следы серьезности. «Нет», Дуань Лин Тянь покачал головой и ответил через голосовую передачу. «Дядя Фэн, я думаю, что предсказание может быть». «Нет», Дуань Лин Тянь не закончил говорить, когда Фэн Удао прервал его голосовой передачей, и его тон был решительным и не желающим ничего слушать. Дуань Лин Тянь горько рассмеялся и потерял дар речи. «Подожди, тебе будет только 30 через 2 или 3 года. Возможно, в ближайшие 3 года ты пробудешь духовное водное тело или ледяное духовное тело», Фэн Удао сказал через голосовую передачу. «Если я не смогу пробудить духовное тело к 30 годам, тогда дядя Фэн сможет убедиться, что предсказание было неверным», спросил Дуань Лин Тянь. «Даже если ты не сможешь пробудить врожденное духовное тело в возрасте 30 лет, если он не столкнется с обладателем духовного водного тела или духовного ледяного тела в 29 лет, тогда я надеюсь, что ты выйдешь за нее замуж и станешь един с нею». Когда он закончил говорить через голосовую передачу, тон Фэн Удао был очень серьезен. Если бы это действительно произошло в тот момент, он предпочел бы прибегнуть к отчаянным средствам, чем позволить своей дочери взорваться из-за переполнения энергии в духовном теле огня. Услышав это, Дуань Лин Тянь мгновенно потерял дар речи. Но он также знал, что в глазах Фэн Удао он уже стал единственным человеком, который смог спасти Фэн Тяню. Это предсказание. Дуань Лин Тянь действительно потерял дар речи, так как он не знал, почему предсказание просто должно было выбрать его. Хотя он обладал случайными встречами, превзошедшие ожидания обычных людей и даже слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения, он действительно не думал, что мог спасти Фэн Тяню. Духовное тело огня, оно было очень хлопотным. Он уже давным-давно понял это из воспоминаний боевого императора Возрождения. Но Дуань Лин Тянь также знал, что раз Фэн Удао решил, то говорить с ним было бесполезно. «Я просто надеюсь, что до этой ситуации действительно не дойдет. Если дойдет, то я могу только попытаться понять, смогу ли я помочь Тяню пройти через это бедствие. Подумал про себя Дуань Лин Тянь, если я не смогу помочь Тяню, то постараюсь сделать все, чтобы не пожалеть об этом. Если я смогу спасти Тяню, то я обязательно выполню необходимое и буду нести за нее ответственность. Дуань Лин Тянь быстро принял решение в своем сердце. «Дядя Фэн, я слышал, вы собираетесь представить Тяню публике?» Дуань Лин Тянь вспомнил о словах бабушки Сюй и не мог удержаться от вопроса. «Да». Фэн Уда кивнул и безумным взглядом посмотрел на Фэн Тяню. «На протяжении всех этих лет Тяню всегда молча следовал за мной, и никто не знал о ее существовании. На этот раз я хочу, чтобы все узнали, что в клане Фэн имеется эта маленькая принцесса», — с некоторой виной в голосе произнес Фэн Удао. Дуань Лин Тянь, который знал причину всего, естественно знал, почему Фэн Удао будет чувствовать себя виноватым, но Тянь Ву этого не сделал. «Отец, пока рядом с тобой, мне все равно, будут ли другие знать, что я твоя дочь или нет». Фэн Тянью подошла, встала рядом с Фэн Удао и, взяв его за руку, произнесла нежным голосом. Внезапно голосовая передача прозвучала в ушах Дуань Лин Тяня. «Дуань Лин Тянь, я хочу поговорить с лордом Удао». Дуань Лин Тянь кивнул королю Юну, а затем посмотрел на Фэн Тянью и сказал: «Тянью, покажи мне ваше поместье». Фэн Тянью, немного смутившись, кивнула ему: «Хорошо. Дядя Фэн, я надеюсь, что вы со старейшиной Куном сможете как следует развлечь короля Юна во время путешествия сюда. Король Юн позаботился обо мне». Прежде чем Дуань Лин Тянь увел Фэн Тянью и ушел, он обратился к Фэн Удао и старейшине Куну. Услышав это, они посмотрели друг на друга, покачали головами и улыбнулись. Они прожили больше половины своей жизни, поэтому, естественно, смогли понять скрытый глубокий смысл в словах Дуань Лин Тяня. «Все эти годы рядом с Тянью практически не было ровесников, ты помогаешь мне хорошо заботиться о ней», — ответил Фэн Удао Дуань Лин Тяню. «Конечно». Дуань Лин Тянь серьезно кивнул. Впоследствии Дуань Лин Тянь покинул зал вместе с Фэн Тянью, а затем они покинули обширное поместье. Выйдя из поместья, Дуань Лин Тянь кое-что вспомнил и посмотрел на Фэн Тянью и, немного колеблясь, спросил ее: «Тянь Ву, я слышал, ты с молоду не контактировала с другими людьми клана Фэн, ты знаком с поместьем клана Фэн?» «Старший Дуань, не волнуйся», — улыбнувшись, ответила она ему. «Хотя я не часто контактировал с другими людьми клана Фэн, но я часто бродила по поместью». Дуань Лин Тянь пришел к пониманию. Тем не менее, Дуань Лин Тянь не знал, что хотя другие члены клана Фэн не знали о личности Фэн Тянью, они знали, что человек по имени Фэн Тянью существовал в их клане. Конечно, в их глазах Фэн Тянью была всего лишь внучкой бабушки Сюй. Они никогда не связывали личности старшего мастера Фэн Удао с Фэн Тянью. Под руководством Фэн Тянью Дуань Лин Тянь начал неторопливо обходить поместье. Излишне говорить, что поместье клана Фэн оказалось чрезвычайно большим, и они вдвоем провели довольно много времени вместе, прежде чем сумели обойти его все. «Старший Дуань, мне больше всего нравилось быть здесь. Когда я была маленькой, каждый раз, когда бабушка Сюй поднимала ведро с водой, я брызгалась». Неосознанно Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью прибыли к колодцу, и Фэн Тянью, улыбнувшись, поведала ему о своем прошлом. В настоящее время Фэн Тянью выглядела девочкой, простой и невинной. Дуань Лин Тянь сложным взглядом посмотрел на Фэн Тянью и вздохнул в своем сердце. Почему небеса так несправедливы с такой хорошей девочкой? Мало того, что ее жизнь полна несчастий, ее даже одарили духовным телом огня. На протяжении всего пути Дуань Лин Тянь следовал за Фэн Тянью, и они неосознанно прибыли в центральную часть поместья клана Фэн. «Старший Дуань, за тропой перед нами поле для боевых практиков клана Фэн». Фэн Тянью указала в сторону поля и объяснила парню. Дуань Лин Тянь кивнула и направился к полю вместе с Фэн Тянью. Поле боевой практики клана Фэн было чрезвычайно большим, чем и удивило Дуань Лин Тяня. «Какое большое поле боевой практики!» Дуань Лин Тянь не мог не воскликнуть от восхищения. Поле боевой практики клана Фэн было самым большим из тех, что он видел до сих пор. В настоящее время на поле витал шум, и люди постоянно мелькали из стороны в сторону, и на нем даже проводилось несколько спаррингов со зрителями вокруг. «Фэн Хао, она из твоего клана, она достаточно неплоха». Внезапно легкомысленный голос достиг ушей Дуань Лин Тяня, и этот голос достиг его откуда-то сзади. Очевидно, это сказал человек позади него. Вроде того, в мгновение ока раздался другой голос. «Она, вроде как, внучка служанки, ухаживающая за женой нашего предыдущего патриарха, но она очень холодна. Я как-то пытался в прошлом поговорить с ней, но она никогда не обращала на меня внимания. Теперь Дуань Лин Тянь наконец-то убедился. Эти двое обсуждали именно Фэн Тянью, которая шла рядом с ним. Между тем, Дуань Лин Тянь взглянул на нее, но Фэн Тянью продолжала идти со спокойным выражением лица, будто разговор позади них совершенно ее не касался. Но когда Фэн Тянью заметила взгляд Дуань Лин Тяня, она слегка покачала головой и сказала через голосовую передачу: «Старший Дуань, они просто глупые, не обращай на них внимания». «Хорошо». Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся и кивнул, но в мгновение ока улыбка на лице Дуань Лин Тяня застыла. Внучка служанки, ухаживающей за женой предыдущего патриарха, другими словами, она всего лишь скромная служанка, вновь спросил первый голос. Между тем, Дуань Лин Тянь смог почувствовать, как нежное тело Фэн Тянью слегка вздрогнуло, а в ее паре прекрасных слезящихся глазах даже возникла ярость. Свист. В этот момент Дуань Лин Тянь сдвинулся. Ураган. Движение Дуань Лин Тяня подобно вспышке молнии было слишком быстрым, и он в мгновение ока оказался в другом месте. Хлоп. Раздался звук пощечины. Тем временем Дуань Лин Тянь остановился. В настоящее время Дуань Лин Тянь холодно смотрел на молодого человека в роскошной одежде перед собой, который пронзительно кричал и, держась за лицо, стонал. Он сказал низким голосом: «Следи за своим языком, старший Дуань». Между тем, Фэн Тянью встала рядом с Дуань Лин Тянем, и ее красивая, покрасневшая улыбка смешалась с легкой счастливой улыбкой. «Па, парень, ты посмел ударить меня, ты знаешь, кто я?» Молодой человек в роскошной одежде потер опухшую половину лица и холодно спросил у Дуань Лин Тяня. Между тем, другой молодой человек, который стоял рядом с пораженным молодым человеком в роскошной одежде, посмотрел на Дуань Лин Тяня и крикнул на него: «Парень, кто ты такой? Ты на самом деле посмел вторгнуться в наш клан Фэн?» Дуань Лин Тянь не обращал на него внимания и смотрел прямо на молодого человека в роскошной одежде и, холодно усмехнувшись, спросил: «Теперь, раз ты сам спрашиваешь это у меня, мне действительно немного любопытно. Кто ты такой?» Глава 655. Последствия. ХМПФ. «Ты не знаешь, кто я, но смеешь прикасаться ко мне. Похоже, ты устал жить». Молодой человек в роскошной одежде холодно хмыкнул и сердито взглянул на Дуань Лин Тяня, будто не желал ничего, кроме как превратиться в свирепого зверя и проглотить его. «Парень, это второй молодой мастер клана Е. Мне кажется, что ты просто ищешь смерти, раз осмелился прикоснуться к нему». Ученик клана Фэн, Фэн Хао, который стоял рядом с молодым человеком в роскошной одежде, посмотрел на Дуань Лин Тяня и усмехнулся. «Клан Е», — пробормотал Дуань Лин Тянь. Впоследствии, под самодовольным взглядом молодого человека в роскошной одежде, Дуань Лин Тянь покачал головой. «Извини, я прожил в столице больше полугода, но я никогда не слышал ни о каком клане Е. Клан Е действительно выдающийся». Закончив говорить, Дуань Лин Тянь просмотрел Фэн Хао и молодого человека в роскошной одежде с любопытным выражением лица. «Ты». Самодовольная улыбка молодого человека в роскошной одежде мгновенно застыла, и он, сильно разозлившись, ткнул в Дуань Лин Тяня пальцем. Но он не знал, что сказать. Молодой человек перед ним даже не слышал о его клане Е, так откуда он мог знать о втором молодом мастере клана Е? Клан Е является грозным кланом в династии Дархан, который уступает только императорской семье и нашему клану Фэн. Этот парень — второй сын нынешнего патриарха клана Е, молодой мастер Есян. Фэн Хао посмотрел на Дуань Лин Тяня холодным и равнодушным взглядом, а его выражение лица так и говорило: «Ты мертвец». Уступает лишь императорской семье и клану Фэн. Два сердца Дуань Лин Тяня слегка дернулось. Разве это не означает, что этот клан Е мог сравниться с кланом Чжан? «Извините, но Че не слышал об этом». Дуань Лин Тянь беззаботно покачал головой. Что касается Фэн Тяню, она продолжала равнодушно смотреть на происходящее. Что за шутка? Кто был ее отец? Старший мастер клана Фэн, Фэн Удао, был существом, которое уже превзошло двух предков клана Фэн. Другими словами, он был сильнейшим экспертом в клане Фэн. Она совершенно равнодушно относилась к клану, который уступал силе ее собственного. Когда они услышали слова Дуань Лин Тяня, выражения Фэн Хао и Есяна стали еще более неприглядными. «Парень, ты до сих пор не сказал мне, кто ты и почему ты в моем поместье клана Фэн?» Фэн Хао сказал тихим голосом: «Ни кот, ни хрен не могут просто так войти в мой клан Фэн, особенно в эту область. Без разрешения прямого потомка нашего клана посторонним не разрешается приближаться сюда». Когда он договорил, его взгляд переместился на Фэн Тяню, как будто он говорил ей: у тебя нет квалификации, чтобы приводить кого-либо сюда». Когда он увидел, что Фэн Хао пристально посмотрел на Фэн Тяню, Дуэн Лин Тянь, естественно, смог догадаться, о чем тот думал и рассмеялся. Дуэн Лин Тяню было чрезвычайно любопытно, если бы Фэн Хао узнал, что Фэн Тяню была единственной дочерью старшего мастера клана Фэн Удао, какое выражение всплыло на его лице. Он очень хотел увидеть это. Фэн Тяню не обращал внимания на Фэн Хао и полностью игнорировал его. «Хех», Дуэн Лин Тянь рассмеялся. «Ты сказал, что без разрешения прямого потомка твоего клана сюда не допускаются посторонние, верно?» «Ну, естественно», — кивнул Фэн Хао. «Тогда раз он сейчас здесь, неужели он получил разрешение от прямого потомка клана Фэн?» Дуэн Лин Тянь лениво посмотрел на Есяна и спросил еще раз. «Ты?» Слегка поднявшееся настроение Есяна снова ухудшилось после его слов, и он злостно уставился на Дуэн Лин Тяня. «Парень, похоже, ты действительно хочешь умереть. Хочешь меня убить? Это зависит от того, есть ли у тебя способности». Насмешливо усмехнулся Дуэн Лин Тянь. Как второй молодой мастер клана Е, Есян не был человеком с хорошим характером, и будучи спровоцированным Дуэн Лин Тянем, он мгновенно вспыхнул. «Тогда я позволю тебе испытать мои способности», — громко выкрикнул Есян, и вокруг его тела вспыхнула первородная энергия, и словно превратившись в свирепого зверя, он яростно бросился на него, будто бы желая одним укусом полностью проглотить его. В то же время фигура Есян мелькнула, и три силуэта древних рогатых драконов появились над ним, а когда он оказался ближе к Дуэн Лин Тяню, появились еще два древних рогатых драконов. Сила пяти древних рогатых драконов. Второй уровень стадии посвящения пустоты, начальная концепция второго уровня. Увидев культивацию Есяна, презрение в углу рта Дуэн Лин Тяня стало глубже. «Наглец!» Прямо, когда Дуэн Лин Тянь собирался сделать шаг, вдруг прозвучал резкий крик. Фигура, похожая на фею огня, словно обратилась огненным шаром и устремилась в сторону Есяна. В следующий момент Есян испустил пронзительный крик и отлетел в обратном направлении, словно стрела из лука. Бац! Есян яростно упал на землю в крайне плачевном состоянии. Между тем, огненно-красная фигура появилась перед Дуэн Лин Тянем, и это была именно Фэн Тяню. События оказались настолько неожиданными, что Фэн Хао не мог отреагировать на них в течение некоторого времени. Есян, придя в себя от произошедшего, его лицо потемнело, и он поспешно подбежал поддержать Есяна. «Ты на самом деле посмела поднять руку против молодого господина Есяна? Ты смиренный слуга». Фэн Хао посмотрел на Фэн Тяню и яростно крикнул ей. В его глазах Фэн Тяню была всего лишь внучкой старой служанки клана Фэн, и хотя она обычно оставалась в имении старшего мастера Фэн Удао, она не имела статуса. С точки зрения статуса, она была достойна носить его обувь, но такая скромная служанка посмела ранить его друга, она заслужила смерть. ХМПФ. Прямо в этот момент кто-то холодно фыркнул. Впоследствии раздался вой ветра, и в следующий момент раздалась пощечина. Дуэн Лин Тянь, который носил фиолетовую одежду, уже стоял перед Фэн Хао и Есяном, а на лице Фэн Хао зиял четкий и еще теплый отпечаток ладони. «А-а-а!» Ощущения Фэн Хао дошли до него чуть позже, и пронзительно закричав, он с ненавистью уставился на Дуэн Лин Тяня. Он не желал ничего, кроме как сжечь кости Дуэн Лин Тяня и развеять пепел. «Эй, это не Фэн Хао, а человек рядом с ним. Кажется, это второй молодой мастер клана Е, Есян, верно? У них обоих отпечатки ладоней на лицах похожи, что молодой человек в фиолетовой одежде дал каждому по пощечине. Боже милостивый, кто этот парень? Он слишком грозный». Многие люди шептались, и приближаясь к месту расположения Дуэн Лин Тяня и остальных. Эти люди были учениками клана Фэн, и изначально они были разбросаны по всему полю боевой практики, но теперь, когда они заметили возникший переполох, то с интересом окружили их. Увидели так много людей вокруг Фэн Хао и Есян, ощутили некоторое унижение, а кровь хлынула к их головам, заставляя их ощущать, как горели их лица. Когда они испытывали подобное за всю свою жизнь, могли ли они выдержать это? «Парень, ты действительно посмел ударить меня? Ты посмел ударить меня на территории нашего клана Фэн?» Фэн Хао сделал шаг вперед и сердито посмотрел на Дуэн Лин Тяня. «Разве не ты спрашивал меня, получил ли Есян разрешение прямых потомков клана Фэн? Сейчас, я тебе расскажу. Я, Фэн Хао, единственный внук третьего старейшины клана Фэн. Даже если мой друг не получил разрешение, он все еще может войти сюда». Яростно крикнул Фэн Хао и перевел свой гневный взгляд на Фэн Тяню. Я отличаюсь от этой скромной служанки рядом с тобой из-за ее рождения, она не имеет квалификации приводить кого-либо в эту область. Голос Фэнхао был ясным и решительным, но он не заметил, что, произнеся слово скромной служанки, в глазах Дуань Линтяня снова вспыхнуло пламя ярости. «Вы действительно грубы, похоже, моего урока недостаточно», — произнес Дуань Линтянь, и хотя он произнес спокойным тоном, но это заставило присутствующих содрогнуться от страха. Свист. В следующий момент Дуань Линтянь снова двинулся, и словно бы превратился в шторм. Практически в тот же миг окружающие зрители увидели, как одежда на телах Фэнхао и Есяна начала трепетать. Хлоп. Еще раз прозвучала громкая пощечина, ясная и пронзительная. Впоследствии все заметили, что другая сторона лица Фэнхао также опухла, и его голова стала походить на свиную. Как быстро, он слишком быстрый. В то же время, окружающая толпа восхищенно восклицала от бесстрашного мужества Дуань Линтяня. Они чрезвычайно сильно шокировались способностями Дуань Линтяня. Этот молодой человек выглядел лет на 25, и даже если он хорошо следил за своей внешностью, он не мог быть старше 30. Но судя по его атаке, он явно уже обладал силой на четвертом уровне стадии посвящения пустоты. Такая сила была шокирующей. Фэн Тянь устояла рядом, и когда она видела, как Дуань Линтянь неоднократно вступался за нее, она чувствовала тепло в своем сердце и радостно улыбалась. В настоящее время Фэн Тянью была похожа на небесную деву, чье сердце было тронуто смертным, и ее красивая и милая внешность вызывала лишь одно желание – подбежать и поцеловать ее.